Какие? Да прежде всего надежда расторгнуть свой обет. А если такой надежды уже нет? Ну, тогда остается надежда на то, что ворота монастыря когда-нибудь распахнутся, что люди откажутся от безрассудства и перестанут заточать в склеп юные создания полной жизни, что монастыри будут упразднены, что в обители вспыхнет пожар, что стены темницы падут, что кто-нибудь придет на помощь. Такие мысли роятся в голове, их обсуждают в саду на прогулке. Не отдавая себе отчета, затворницы смотрят, очень ли высоки стены. Находясь в своей келье, они берутся за перекладины оконной решетки и без определенной цели тихонько расшатывают их. Если окна выходят на улицу, они смотрят туда. Если слышатся чьи-либо шаги, сердце начинает трепетать. В тайниках души монахини вздыхают по Избавителю. Если поднимается переполох, и шум от него доносится до монастыря, у них рождаются какие-то надежды. Они рассчитывают на болезнь, которая позволит приблизиться мужчине или же создаст возможность поехать на воды. «Да, правда, правда!» — воскликнула я. «Вы читаете в глубине моей души. Я питала, я еще питаю такие иллюзии». А когда, поразмыслив хорошенько, они утрачивают эти иллюзии, ибо благотворное опьянение, которым сердце туманит разум, время от времени рассеивается, тогда они видят всю глубину своего несчастья, начинают ненавидеть себя, ненавидеть других, плачут, стонут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Одни монахини бросаются тогда к своей настоятельнице, припадают к ее коленям и ищут у нее утешения. Другие простираются ниц в своей келье или перед алтарем и призывают на помощь небо. Третьи рвут на себе волосы и раздирают одежды. Четвертые ищут глубокий колодец, высокие окна, петлю, и иногда их находят. Пятые, промучившись долгое время, теряют человеческий образ и подобие и навсегда остаются слабоумными. Иные же, болезненные и хрупкие, томятся и чахнут. У некоторых мутится разум, и они впадают в бешенство. Наиболее счастливы это те, которые способны воскрешать в себе свои прежние утешительные иллюзии и лелеять их почти до самой могилы. Жизнь этих монахинь проходит в смене заблуждений и отчаяния. А самые несчастные, — добавила я, тяжело вздыхая, — это те, которые последовательно переживают все эти состояния. Ах, отец мой, на свое горе я слушала вас. Ну почему же? Я не знала себя. Теперь я себя знаю. Мои иллюзии скорее исчезнут. В минуты я собиралась продолжить, но тут вошла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая, шестая. Уж не знаю, сколько их собралось. Разговор стал общим. Одни смотрели на духовника, другие слушали его молча, потупив взор. Многие, перебивая друг друга, засыпали его вопросами. Все восторгались мудростью его ответов, я же забилась в угол и впала в глубокое раздумье. Посреди этих разговоров, во время которых каждая старалась выказать себя с наилучшей стороны и тем привлечь к себе внимание святого отца, послышались чьи-то шаги, кто-то медленно приближался, останавливаясь на пути и тяжело вздыхая. Все прислушались. И несколько монахинь прошептали: «Это она, это наша настоятельница». Все смолкли и уселись в кружок. Это в самом деле была наша настоятельница. Она вошла, ее покрывало спадало до пояса, руки были скрещены на груди, голова опущена. Прежде всего она заметила меня. Сразу же высвободила из-под покрывала одну руку, закрыла ею глаза и, слегка отвернувшись, другой рукой сделала всем нам знак удалиться.